Глава 27. «Наташа!» — крик Сашки из толпы. Я ставлю свой чемоданчик на асфальт и оглядываюсь по сторонам. Где она? «Наташа, я тут!» «Ага, вижу». Проталкивается ко мне сквозь толпу возбужденных детей. «Привет, Наташка!» Сашка вешается мне на шею и дважды целует в щеки. «Привет!» — целую ее я. «Ты как тут?» «Загорела, я смотрю». «Ага. Знаешь, тут так здорово, мне нравится. По тебе только соскучилась. Жалко, что ты всего на одну смену». «Саш, ну ты же знаешь, на мне близнецы. Я не могу дольше». «Да я помню, но все равно жалко. Как они там, кстати?» «Нормально все. В садик ходит. Воспитательница хвалит их. Еще 3 лет нет, а оба уже сами кушать могут. Кормить их не нужно. Дома буквы учим с ними по вечерам. А я плавать научилась». «Да ты что, а не врешь?» «Ну, почти научилась. Но ведь еще 2 смены у меня. Научусь. А ты умеешь?» «Умею. Честно?» «Где ж ты научилась?» «Неважно. О, смотри, нас зовут». «Пошли. Сейчас по отрядам будут распределять. Я тебе уже в нашей спальне место заняла, рядом с собой». «Спасибо, Саш. А когда тут обед? Я кушать хочу». Как несложно догадаться, это я в пионерский лагерь приехал отдыхать. Впервые в жизни. В смысле, впервые в этой жизни. Раньше-то был, конечно. Сашка тоже в этом году впервые в пионерлагерь переехала. Зато сразу на все лето. На все 3 смены. А я на 3 смены не могу. Только на 1-2. Папа взял отпуск и может посидеть с близнецами. Я же на месяц свободен и могу съездить в пионерский лагерь. Тем более, что путевка для меня, как для сироты, бесплатная. Все оплачивает профсоюз. А вот Сашкины родители 20% стоимости оплачивают. Не бог весть, какие деньги, конечно, но все равно. За 3 смены почти 60 рублей они отдали. Хороший лагерь, мне сразу понравился. Деревянные одноэтажные корпуса, сосновый лес вокруг. В паре сотен метров от забора протекает Ака. Ближайший город Пущино, до него 5 километров. Распределили меня в 8-й отряд к Сашке, хотя тут и не без приключений обошлось. Сначала меня в 10-й отряд сунуть хотели, к младшим. Сашке-то 10 лет еще в мае исполнилось, а мне только через 1/2 года будет, в декабре. Пришлось к старшей пионер-вожатой обращаться. «Так, мол, и так, мы подруги, в 1 классе учимся, за 1 партой сидим, нельзя нас в разные отряды». Ничего, разрулили все, переиграли и перевели меня в 8-й отряд, к Сашке. Кроме нас, с Сашкой с нами в палате жило еще 6 девчонок. Сашкина кровать стояла сразу около окна, а моя, соответственно, рядом. Помимо 8 кроватей в палате, еще 4 небольшие тумбочки стояло и было 8 табуреток. А больше ничего. Обычная казарма, разве что кровать не двухъярусная. И удобство во дворе. Причем горячая вода есть только в душе, в умывальниках лишь холодная. Ну и что? Лето же, и так жарко. Все равно лагерь мне понравился. Я, конечно, люблю своих братьев, но все-таки отдохнуть от них иногда тоже хочется. Пусть теперь папаня 4 недели устает по ночам к близнецам, стирает белье и выгуливает Хрюшу, а я от них всех отдохну. Бедный папик. Первые 1-2 дня я осваивался на новом месте и привыкал к распорядку. Сашка здорово помогала. Она за прошлый месяц весь лагерь уже облазила. Теперь же мне все показывала и разъясняла. Было здорово. Делать вовсе ничего не нужно. Ни посуду мыть, ни стирать, ни убираться, ни готовить. Целый день только и делай, что ничего не делай. Тут, правда, разные кружки были, но я решил никуда не лезть. Нафиг. Устал я. Хочу просто побездельничать. После завтрака и перед ужином ходил с Сашкой гулять по лагерю. Часть окружавшего наш лагерь соснового леса была огорожена и оказалась на территории лагеря. Этот кусочек леса облагородили, проложили там дорожки, поставили скамейки, и получилось подобие парка, где можно было прогуливаться. Чем мы с Сашкой и занимались. А после ужина нам кино показывали в летнем кинотеатре. Каждый вечер новое. По закону подлости, уже на 2-й день моего тут пребывания привезли фильм про желтый чемоданчик. Зараза! Зря я надеялся, что его или вовсе не покажут, или хоть сделают это ближе к концу смены. Нифига, привезли. Разумеется, девчонки из нашей палаты меня мгновенно узнали. Да и другие ребята нашего отряда быстро вспомнили, где эту физиономию видели. Мы ведь 3 раза в день ели в 1 столовой за 1 длинным столом. После фильма пришлось мне лезть на сцену, уйти было совершенно невозможно. А поскольку следующий киносеанс тут должен был состояться лишь вечером следующего дня, то на сцене я проторчал, отвечая на разные вопросы и рассказывая истории о съемках часа полтора. И это ведь я всего в одном фильме снялся. Как же интересно профессиональные актеры из положения выходят. Не все же могут позволить себе личный автомобиль с охраной. Ведь им, наверное, приходится гримироваться каждый раз, когда нужно сходить в булочную за хлебом. «Наташка, не дури! Надевай!» «Зачем? Надевай!» «Санечка, ну сама подумай. Зачем он мне? Посмотри на меня, я ведь плоская, как доска. Надевай, там мальчишки будут. Ну и что? Они станут на тебя смотреть. Пусть смотрят, мне наплевать. Что мне скрывать-то? Надевай!» «Не буду!» Валентина сказала, что девочки идут на пляж только в купальниках с верхом. «Обязательно!» «Выше пояса я выгляжу, как мальчишка. Мне хватит и плавок». «Нет, Наташ, надевай по-хорошему. Все равно Валентина тебя прогонит с пляжа переодеваться. В первую смену так было уже. Нашлись две умницы, что без верха притащились. Она их обеих прогнала, купаться не пустила». «Так сурово?» «Угу. Надевай». «Саш, да я не умею. Никогда не надевала такую штуку». «Это не беда. Давай я покажу тебе, как правильно». Моя идея притащиться на пляж топлес провалилась. Сашка не пустила, заставила надеть лифчик. Впрочем, судя по ее словам, вожатая все равно прогнала бы меня в таком виде с пляжа. А мне ведь действительно лифчик пока что и не нужен. Нечего мне в него класть. Никаких намеков на растущую грудь у меня нет, в отличие от той же Сашки. У нее, кстати, грудь уже вполне заметна. Разумеется, на девушку она пока еще не тянет. Видно, что это всего лишь девочка, но и с мальчиком, как меня. Ее уже не перепутаешь. В нашей палате помимо меня только Лиза Самохина такая же плоская. И, как мне кажется, несчастная девочка сильно переживает по этому поводу. Стесняется и даже бросает на меня сочувственные взгляды. А мне как-то все равно. Я же знаю, что грудь точно вырастет, никуда от этого не деться. К сожалению. Года через два я начну превращаться в девушку. Интересно, как это будет происходить в моем случае? Сейчас-то я еще ребенок, мальчики меня не интересуют. А вот года через три, наверное, начнут интересовать. Или не начнут.